Света шутит. Уже завоевала префектуру, а Козочка — симпатичный парень. Прелесть, соглашается смущенная Нора. У двери почтово-телеграфного агентства Дона Кармазина протягивает руки, приветствуя гостей. «Входите, девочки, я вас ждала». Команданте Дарио встает поздороваться, затем вновь погружается в чтение заметки на первой странице Тарды и с негодованием комментирует. «Нельзя, чтобы правительство разрешило подобный абсурд. Директора такого же точно предприятия, связанного с каким-то диоксидом титана, были приговорены в Италии к тюремному заключению. Судья молодец, засадил их всех за решетку». «Какое предприятие? Объясните мне, пожалуйста, команданте». «Да вот пишут, что в Рио-де-Жанейро основана компания, которая будет строить в Бразилии завод. Что-то там насчет диоксида титана. Это чудовищно». «Почему? Расскажите подробнее». «Все, что связано с диоксидом титана, больше всего загрязняет окружающую среду. Достаточно сказать, что во всем мире насчитывается лишь 6 таких заводов. Ни одного в Америке, ни в Северной, ни в Южной. Ни одна страна не хочет иметь эту гадость на своей территории». «Неужели так опасно?» Дона Кармазина вмешивается. «Дайте Тиете прочитать вырезку из Эстадо». «Эстадо де Сан-Пауло, кстати, газета, издающаяся в твоем теперь родном городе», — пошутила она, смеясь, опубликовала статью, в которой рассказывается, что один судья в Италии приговорил директоров такого завода к тюремному заключению за преступное загрязнение окружающей среды». «За преступное загрязнение окружающей среды? Хорошо бы в Сан-Пауло посадить кое-кого в тюрьму, пока городу не пришел конец». «Самое плохое, — добавляет команданте, — что, как утверждает газета, бразильские власти не разрешают строить завод на юге страны. Они хотят, чтобы он был на северо-востоке». «Всегда так. Хорошее достается Сан-Пауло. Северо-восток уже одни отбросы». «Понимаете, команданте, в Сан-Пауло загрязнение окружающей среды уже достигло таких размеров, что его невозможно переносить». «До чего же мы дойдем? К счастью, наш укромный маленький рай Агресты далек от всего этого». Леонора пользуется случаем польстить патриоту. «Мамочка всегда говорила, здесь необычайно красиво, но я не ожидала, что настолько. Тут просто замечательно». «Вы еще мало видели», — загорается Дона Кармазина. «Пейзажи Агресты не уступают Швейцарии. Вот побываете в Манго-Секо, скажете свое мнение». «Когда вы собираетесь в Манго-Секо?» «Вы должны остановиться только у нас, в тещиной лачуге. Мы с Лаурой убедительно просим», — приглашает командант. «Большое спасибо. С удовольствием погостим у вас, пока не куплю участок и не построю собственную хижину». «Это будет скоро, очень скоро», — отвечает Тиета. «Мы собирались поехать в субботу и провести там воскресенье, но Перпетуа заказала мессу за упокой души Филиппы, а потом будет освящать образ Иисуса Христа у себя в гостиной. Тиета привезла для Перпетуи великолепный барельеф. Может, в Баии найдется еще такой же, но я сомневаюсь», — рассказывает Дона Кармазина. «Взгляну сегодня вечером. Я хотел бы нанести вам визит вместе с Лаурой. Что же касается Манго-Секо, то наш домик к вашим услугам, когда пожелаете. Там у нас каждый день воскресенье». Компания все увеличивалась. Прибыл Аминтес и сразу же задал вопрос команданте. «Сеударио, что это за история? Мне передали, будто в Манго-Секо появилась летающая тарелка. Все, мол, ее видели». «Да-да, рыбаки мне рассказывали. Кое-кто уверяет, наблюдали где странный предмет, с шумом летавший над пляжем и кокосовой рощей. Я думал, не самолет ли? Но клянутся, что нет. Они уже насмотрелись на самолеты и ошибиться не могут». «По-моему, — шутит Аминтес, — рыбаки видели отражение в небе какой-нибудь лодки с контрабандой. Эта история с летающей тарелкой — чистое надувательство». «Нет, — отвечает Дарио, — Рыбаки не дураки».